Глава 6. Ирма. Наши дни. Соберись. Завтра в 7 у нас выход на спортивное мероприятие. Представлю тебя как свою протеже. С недовольством скривила рот. Сидеть на паре было скучно. Учеба давалась мне легко, но я к красному диплому не стремилась. Поэтому всегда тратила минимум времени на необходимый запас оценок. Чисто чтобы выпуститься с корочкой. Мало ли в жизни пригодится высшее спортивное образование. Я любила загадывать наперед, потому что через 10-15 лет моя карьера закончится, а жизнь нет. Может, вон стану как Ваня, хоть и специальность у меня не та. Правда, и он сейчас переучивался. Но я надеялась, что в конце этого сезона окажусь в красной команде, а он в Италии на должности тренера потенциально всемирно известной команды. Если это Катя все не испортит. Но она оказалась куда более работящей, чем я могла подумать. Реально никаких гулянок, только спорт и ничего такого. Хотя всего неделя прошла. Тем не менее, я сильно волновалась. Как бы понять, что она из себя представляет? Как проверить? Я не могла допустить, чтобы Ваня снова все проспал из-за какой-то шаболды. Но теперь еще и этот дебильный поход на прием был. Чего Жене не сиделось? Минимум раз в месяц он устраивал себе выходы в стиле «покажи свою любовницу». Еще и обставлял это так, словно все это для меня и моей карьеры. Ага, как же? Думает, я совсем тупая? Просто на таких мероприятиях у них с другими чинушами считай аналог модного приговора. Я бы назвала это «лучшая любовница». Каждому из них важно было показать свое протеже и обозначить собственническое чувство. Типа «вот смотри, Виталя». А это моя краля, и я ее трахаю. Так что за ней стою я, и потом надо будет. Иногда особо ценные трофеи переходили по наследству. Например, в том году одну девушку перетрахала человек 5. Ожидаемо, что своего места в сборной по гимнастике она не получила. Надо уметь думать не только пиздой, но и головой. Если ты пошла по рукам, то это конец. Поэтому я не рыпалась. Тем более, что ухватило самого влиятельного чиновника в Федерации волейбола. Куда уж выше. Министр. Но там не вариант, что вышло бы. Боже, Самсон сегодня опять вечеринку устраивает. Я так хочу к нему попасть. Он уже бухой в стельку. Я его таким побаиваюсь. Пофиг, он и в таком состоянии хорош в постели. Диалог тупых куриц с парты спереди привлек мое внимание исключительно из-за одной фамилии. Опаньки. Кажется, я знала, как сделать так, чтобы отвлечься от мыслей про Жору и наше мертвое прошлое. Ну и комплексом можно захватить проверку Катеньки. Как же она меня бесила. Я даже сама понять не могла, чем. Она не была мне прямой конкуренткой, но точно оттягивала внимание. Когда пара закончилась, я набрала Илье, капитану команды парней, где играл Миша Самсонов. Тот неохотно сдал мне их звезду. Сегодня у меня на него срочные планы. Ему понравится. Направилась прямо в небольшое кафе возле универа. Судя по всему, наш главный институтский дебошир сейчас ошивается там. И я не прогадала. Зашла в помещение кафе и сразу выцепила его взглядом. Мишаня сидел в окружении своей свиты. К моему удовлетворению, уже в дрободан. То, что надо для того, чтобы разбудить его демонов. Но судя по всему, они и не спали. То, что я собиралась сделать, было подло, наверное, но мне плевать. Эта парочка друг друга стоила, иначе они бы в такой ситуации не оказались. Все просто. Заметив меня, он криво усмехнулся. Дружки испарились в мгновение ока, так что я не переживала. Со мной никто связываться не хотел. Самсонов же скалился. «Ну привет, подстилка. И тебе не хворать, алкаш. Уже выжрал?» «Что-то ты совсем сдаешь, Мишаня. Еще и 6 вечера нет, а ты готов. Высокие отношения, мать их. Но у нас с этим красавчиком было куда больше общего, чем могло показаться. Когда-то наши семьи дружили, праздники проходили вместе, а мы с ним под стол ходили с троем. А потом ни его, ни моей семьи не стало. Совсем. Окончательно и бесповоротно. Только, как любил поговаривать мой папаша, хорошо, что я девочка у него. Потому что отец Миши огребал по полной, но тем не менее не вякал. Собственные дети так и не простили его за то, что он сделал. И если один пустился во все тяжкие, разрушая свою карьеру, то второй просто напоминал ходячий проспиртованный труп, только, к слову, симпатичный. Короче, Миша был тем связующим звеном с прошлым, что тоже не давало мне забыть, каково оно – оказаться в самой жопе на дне. И я туда больше не собиралась. «Чего тебе надо, Ирма? Я с тобой спать не буду теперь. Противно. Ты и так бы никогда не стал». Меня не трогали его слова. Мы оба знали, что они ничего не стоят. Я, когда свой выбор сделала, запретила себе даже думать о последствиях такого рода. Не для того я соглашалась. Подошла к нему и тихонько на ушко сказала: «А ты в курсе, алкашонок, что твой братец притащил в команду очередную звездочку? Знаешь, что Ваня опять взялся за старое? Понимаешь, что это значит? Советую не заливаться спиртом здесь, а навестить девочку. Ты же у нас гостеприимный товарищ». Мутный взгляд стал таким, что я на мгновение испугалась. Вся тьма мира сейчас была внутри его зрачков. Я не просто ударила по больному, я резала по живому, по чувству вины, боли и что там еще в нем осталось. Зато Катерина сейчас пройдет проверку по полной.